Глава 4. Судьба Пабоса. Первый папирус. Двор школы большой и вместительный, гораздо больше двора у дома Сети. Вообще-то вокруг здания школы имеется целых 3 двора. 2 с хозяйственными постройками, куда детям запрещено ходить, а этот третий отведен специально для них. С каждой стороны двора устроены навесы, которые поддерживаются легкими деревянными подпорками. Под этими навесами, спасаясь от жарких лучей солнца, мальчики обычно и отдыхают между уроками. Вот и сейчас они бегут прямо сюда и сразу же бросаются к большому глиняному сосуду с водой. Происходит короткая схватка за право первым напиться. Яхмос быстро наводит порядок и начинает по очереди наливать воду. Кому в глиняную чашку, кому прямо в подставленные под струю ладони. Под левым навесом отдыхают малыши. Они кончили учиться раньше, успели уже поесть и теперь весело играют в кости или камешки, пробуют бороться, возятся, визжат. Недалеко от них останавливается Сети. Ему удалось достать воды одним из первых, и теперь он спокойно жует свои лепешки. Все его мысли заняты 2 событиями. Их ни в коем случае нельзя оставить без последствий. Это предательский поступок Нефера и история с Пабосом. Нефера, конечно, необходимо поколотить, но это можно отложить до вечера, тем более, что, предчувствуя недоброе, этот трус не отходит от Аминхотепа. Ну и пусть. Сейчас главное — это Пабос, запертый в подвале и ожидающий тяжелого наказания. Где же Мэхиини? Ага, вот Мэхи. Он уже напился и, утирая рот смуглой рукой, тоже оглядывается вокруг. Взгляды мальчиков встречаются. Они без слов понимают друг друга и бегут в самый дальний угол двора. Сети хватает Ини за руку и увлекает за собой. «Что будем делать?» — спрашивает Мэхи. Всем ясно, о чем идет речь, и они начинают совещаться. Совершенно очевидно, что Пабоса надо выручать немедленно, пока не вернулся учитель, иначе будет очень плохо. Бежать к Пабосу домой нет никакого смысла, у него нет ни отца, ни матери. Его отец, знаменитый архитектор Нана, погиб во время экспедиции в далекую Нубию, куда он был послан фараоном, чтобы привезти хороший камень для постройки нового храма. Нубия — страна, расположенная к югу от Египта, по течению Нила. Мать Пабоса умерла еще раньше. Теперь он живет у дяди, судьи Небамана, очень строгого, сухого человека, к тому же близкого друга учителя Шетсу. Ждать, чтобы дядя защитил Пабоса от гнева учителя, не приходится, а гнев этот накапливается уже давно. Пабос очень горячий, но честный и прямой. Он не выносит несправедливости, не задумываясь, готов подраться с любым мальчиком, если ему покажется, что тот обижает слабого, борется не по правилам, отнимает у маленьких еду или игрушки. Учится Пабос очень неровно. Ему легко дается математика, он может хорошо читать и красиво писать, но часто и то, и другое делает плохо. Его душит скука и однообразие уроков Шетсу, который заставляет мальчиков постоянно читать и списывать малопонятные поучения, гимны богам и фараонам. Эти тексты, повторяющиеся изо дня в день, нисколько не интересуют способного живого мальчика, и он вместо того, чтобы слушать, задумывается, начинает потихоньку рисовать какие-то здания или красивые узоры из цветов лотоса, виноградных гроздьев, пальмовых листьев. Его постоянно наказывают, а он шалит все злее, все отчаяннее. В нем все растет ненависть к несправедливому учителю и к своему дяде, который его постоянно бьет. Плохо Пабосу в школе, плохо и дома. И он отводит душу только с Мэхи, да еще со старым умным песцом Ани, который иногда приходит в школу беседовать и заниматься с мальчиками. Все это хорошо знают Мэхи, Сети и Ини, и поэтому судьба Пабоса их особенно волнует. «Что же делать, Мэхи, что делать?» — шепчет Сети. «Я ничего не могу придумать. Ведь чтобы освободить Пабоса, надо достать ключ, А утащить его у старого Минахта невозможно. Он не выпускает ключа из рук. Мэхи молчит, молчит и Ини. Неожиданно к ним подходит Яхмос и присаживается рядом, поджав ноги. Мальчики настороженно смотрят на него. «Вот что, друзья», — тихо говорит Яхмос, — «надо выручать Пабаса. Не удивляйтесь, что я к вам пришел, и верьте мне. Дело очень плохо. Когда Шетсу гневается так, как сегодня, то...» Яхмос умолкает. «Мы и сами понимаем», — отвечает Мэхи. «Но как же вытащить Пабаса?» «Ты лучше мне скажи, куда ему деваться, если нам удастся это сделать», — спрашивает Яхмос. «Ведь к дяде ему нельзя идти, тот его отдаст Шетсу». «Ну, если он будет свободен, то я уж знаю, что делать», — шепчет Мэхи. «У Пабаса есть старший брат, Аминемент. Он сейчас руководит постройкой нового дворца в Меннефере. Он тоже архитектор». Меннефер — древнеегипетское название города Мемфис. А сегодня возничий моего отца, Сенеджем, как раз едет в Меннефер за новыми лошадьми. Я бы его упросил взять Пабаса с собой и отвезти к брату. «А он это сделает?» — с сомнением спросил Яхмос. «Конечно, сделает, — уверенно отвечает Мэхи. Он меня очень любит». «Ну, тогда все хорошо», — Яхмос облегченно вздыхает. «А Пабаса мы сейчас освободим. Дело вот в чем. Рядом с тем подвалом, где его заперли, есть другой, в котором лежат старые глиняные сосуды и инструменты. Меня как-то туда посылал учитель за черепками для упражнений. Подвалы разделены только глинобитной стеной. Нам надо незаметно спуститься в дальний подвал, проломать дырку в стене и вытащить Пабаса». «Вот это здорово!» — чуть не кричит Ини, но Мэхи вовремя зажимает ему рот. «Идем скорее!» — шепчет Сетти и порывается бежать. «Стой!» — останавливает его Яхмос. «Мы пойдем втроем. Ты, Мэхи и я. А Ини должен остаться здесь и устроить такой шум на дворе, чтобы учителя были заняты и не хватились бы нас, да и не услышали бы стука, когда мы будем ломать стенку». «Будет шум, не беспокойся», — говорит Ини. Он думает минутку и затем мчится по двору к навесу малышей. По дороге он бросает горсть камешков в группу своих сверстников. Те, не разобрав, откуда полетели камни, немедленно начинают ссору, а Ини тем временем подбегает к малышам и весело спрашивает их. «Ну-ка, кто вы такие? Трусливые гиены или храбрые львы?» «Львы, львы!» — кричат малыши, еще не понимая, чего от них хочет Ини, но уже гордясь тем, что он заговорил с ними. «Ну, а если львы, так все бегом за мной на охоту!» Ини поворачивается, бежит к лесенке, которая ведет на плоскую кровлю, и быстро лезет вверх. За ним с радостными криками и визгом несутся малыши и также карабкаются на кровлю. А Ини уже наверху и, размахивая руками, вспугивает большую стаю голубей. Малыши усердно помогают ему, и по всему двору поднимается невообразимый шум от хлопанья крыльев, взлетающих в небо птиц, и веселых возгласов детей. Встревоженные учителя спешат к лестнице, туда же устремляется взгляд нубийца раба. А внизу ссора сверстников Ини переходит в драку, и крики дерущихся смешиваются с общим переполохом. Да, Ини сдержал слово, шум большой. Сам Ини все время не спускает глаз с того конца двора, где скрылись трое его товарищей, и, продолжая возиться с малышами, с волнением ждет, скоро ли появится Сетти или Яхмос. Скорее бы, а то Аминхотеп уже поднялся на кровлю и начинает унимать малышей и спускать их вниз. Хорошо еще, что лестница одна, а Аминхотеп осторожен и не слишком торопит мальчиков. Наконец Ини видит Яхмоса и Сетти, которые незаметно прошмыгнули из-за угла двора и уже стоят под одним из навесов. Ини молниеносно спускается на руках по одной из деревянных подпорок и бежит к ним. «Ну что?» «Все в порядке», — говорит, улыбаясь Сетти. «Они оба уже перелезли через стену и бегут к дому Мэхи. Правда? Спроси Яхмоса». Яхмос молча кивает головой, и его глаза ярко блестят. «Ну и шум же ты устроил, Миубину, вот молодец!» — одобрительно говорит Сетти, похлопывая Ине по плечу. «Да уж я постарался, как мог», — скромно отвечает довольный Ине. Между тем, учителям постепенно удается навести порядок, и они уводят учеников в дом. Яхма, Сетти и Ине незаметно вместе с товарищами занимают свои места на циновках. В кресло учителя садится теперь Аменхотеп. Он раскрывает ящик с рукописями, вызывает Яхмоса и с его помощью раздает ученикам свитки. В это время в комнату бесшумно проскальзывает совершенно запыхавшийся Мэхи. К счастью, все ученики заняты раздачей свитков, а учитель стоит спиной к двери, и Мэхи успевает сесть, незамеченный никем, кроме Яхмоса. Он старается отдышаться и в то же время ловит взгляд Сетти. Наконец, это ему удается. Он улыбается и кивает. Сетти понимает, что все в порядке, и шепчет об этом Ине. Ему очень хочется узнать подробности, но сейчас это совершенно невозможно. Аменхотеп уже кончает раздачу рукописей и говорит. «Приготовьте ваши письменные приборы, мальчики!» «Яхмос, открой второй ящик и раздай папирусы и черепки, как приказал учитель Шетсу». Яхмос отбирает куски папируса для Нефера, Сети и Минмоса, оставляет один на своем месте, а остальным мальчикам раздает большие черепки от разбитых глиняных сосудов. Сети, получая из рук Яхмоса свой папирус, успевает шепнуть. «Мэхи вернулся, все хорошо». «Я его видел», — тоже шепчет Яхмос, и, передав Ине большой глиняный черепок, идет дальше. Сетти с интересом и волнением осматривает свой первый папирус. Это сравнительно небольшой кусок папируса, но почему-то не очень чистый, с какими-то сероватыми полосами. Сетти всматривается и понимает, в чем дело. На этом папирусе уже что-то было написано раньше, но потом запись смыли, для того, чтобы можно было использовать папирус еще раз. Если всмотреться, то в одном месте видны даже два знака из прежнего текста. Сетти знает, почему так сделано. Папирус — очень дорогой материал, и поэтому обычно учеников сначала долго учат писать на глиняных черепках или на гладких кусках белого известняка, а потом, когда им разрешают писать на папирусе, то дают не новые свитки, а уже использованные с одной стороны или вот такие смытые. Да и взрослые писцы, списывая для себя какое-нибудь литературное произведение, часто пользуются оборотной стороной ненужных документов. Сетти не раз видел, как отец и Нахт склеивали вместе старые письма, расписки, счетные записи, и на оборотной, чистой стороне полученного свитка писали понравившиеся им повести, стихи и сказки. Понятно, что и Сетти, который сегодня первый раз будет писать на папирусе, дали старый смытый кусок. Но Сетти вполне доволен своим папирусом. Осторожно положив его на циновку, мальчик начинает разводить водой краски в углублениях своего письменного прибора — красную охру для заголовков и черную сажу для основного текста. Так, все готово. Теперь надо посмотреть, что же ему придется переписывать. Сетти разворачивает свиток, который дал ему Аменхотеп, и видит красиво написанные четким разборчивым почерком строки. Два первых слова написаны красным. Потом идут черные строки, кое-где прерываемые красными. Сетти вспоминает, что учитель всегда велит, прежде чем начинать списывать рукопись, внимательно ее прочесть, и он начинает читать. «Сказал дружинник верный, пусть успокоится твое сердце, мой князь, вот мы достигли родины». Воздают хвалы, благодарят Бога, все люди обнимают друг друга. Наш отряд пришел целым, нет убыли в нашем войске. Вот мы пришли в мире и достигли нашей страны. Сетти очень заинтересован началом текста. Ему хочется поскорее узнать, что будет дальше. Он разворачивает свиток и, пропуская часть рукописи, читает на удачу. «Корабль погиб», Из бывших на нем не осталось никого. Я был выброшен морской волной на остров. Я провел на нем 3 дня в одиночестве, и только мое сердце было моим товарищем. Я заснул под сенью дерева. Сэти увлечен необычайными приключениями еще неизвестного ему героя и хочет читать дальше, хотя ему следовало бы прочитать только первые строчки, которые надо списывать. И действительно, ему не удается это сделать, так как к нему незаметно подходит Аменхотеп и, наклоняясь, тихо спрашивает: «Ну, как дела?» Сэти смущенно смотрит на молодого учителя и осторожно скатывает свиток обратно, оставляя открытым только начало рукописи. Аменхотеп прекрасно видел, что Сэти не вовремя зачитался, поэтому он и подошел к нему. Если бы урок вел Шетсу, Сэти не миновать бы плетки, но Аменхотеп иначе обращается с мальчиками. Он не кричит на них, не бьет их, и тем не менее, а вернее именно поэтому, на его уроках мальчики успевают обычно сделать гораздо больше и лучше, чем на уроках Шетсу. «Ну-ка, начинай писать. Да не торопись, пиши спокойно», — говорит Аменхотеп, похлопав Сэти по плечу и наклоняется к Ине. Тот уже старательно выводит первую строчку на глиняном черепке. Хороший черепок дал ему сегодня Яхмос, большой и гладкий, на нем легко писать. А Ине очень хочет выполнить задание как можно лучше, чтобы завтра получить папирус. Мальчик внимательно прочел начало текста и уже заранее заметил трудные знаки. Он решил просить Сэти помочь написать их. А текст у Ини попался тоже очень интересный, про фараона Камеса, который правил Египтом около 500 лет назад. Плохо было тогда в Египте. Почти 150 лет им уже владели чужеземцы, кочевники Гиксосы. И вот в рукописи, которую начал списывать Ини, как раз и рассказывалось о том, как египтяне начали борьбу за освобождение своей страны. В комнате воцаряется тишина. Мальчики старательно пишут. Аменхотеп тихо ходит по рядам, наклоняется то к одному, то к другому ученику, поправляет почерк, иногда сам четко и красиво выписывает на полях ошибочные или неуверенно написанные мальчиками знаки. Сэти тоже пишет. Он знает, что ему, как и всем другим мальчикам, надо списать 1 страницу текста, то есть 1 столбец строчек. Это нелегко, но мальчикам надо стараться писать лучше и больше, потому что в высшей школе придется писать уже по целых 3 страницы в течение 1 урока. Сначала Сэти отмечает дату урока и после этого начинает медленно и аккуратно списывать рукопись. Сегодня необходимо писать как можно лучше, чтобы доказать, что ему не зря доверили папирус. Опытный писец пишет ровно. Строчки у него получаются прямые. Знаки остаются одинакового размера от начала до конца. А вот Сэти обычно начинает писать крупно, а дальше пишет все мельче и мельче. Да и строчки почему-то начинают наползать 1 на 2, и поэтому конец заданного урока у Сэти всегда бывает написан гораздо хуже начала. Сегодня он особенно старается. Также пишет и Минмос, он тоже сегодня получил папирус. Ему досталась хорошо знакомая рукопись «Поучение мудреца Ахтоя, сына Дуау, своему сыну Пепи». Это поучение написано почти за 1000 лет до того, как родились Минмос и Сэти. И вот с тех пор все мальчики во всех египетских школах читают его, переписывают и учат наизусть. В нем говорится, как хорошо и выгодно быть писцом, а чтобы убедить в этом учеников, сравнивается положение писца с тяжелым трудом земледельцев, рыбаков, различных ремесленников, ткачей, сандальщиков, каменотесов. Хотя таково же было содержание многих других поучений, которые заучивали мальчики, но поучение Ахтоя считалось лучшим, а поэтому и обязательным для заучивания. На папирусе Минмеса уже четко написано заглавие рукописи. начало поучений, сделанных человеком по имени Ахтой, сын Дуау, его сыну по имени Пепи, когда он плыл на юг столицы, чтобы отдать его в школу. Теперь Минмас пишет дальше. «Обрати же твое сердце к книгам, смотри, нет ничего выше книг». Аминхотеп заглядывает через плечо Минмаса, потом подходит к Неферу, недолго смотрит, как тот переписывает повесть о Синухете, и, убедившись, что здесь все идет хорошо, наклоняется к Хеви. Вот здесь совсем неблагополучно. Хеви, как и Минмас, переписывает поучение Ахтоя, но оба мальчика пишут совсем по-разному. Строчки на черепке Минмаса аккуратные, у Хеви же знаки получаются то жирными, то тонкими, как-то растекаются и сливаются один с другим. Толстые пальцы Хеви плохо справляются с палочкой, он набирает слишком много краски и часто делает кляксы. Его руки и даже лицо покрыты черными пятнами. Аминхотеп посылает его умыться, затем дает ему другой черепок, заставляет взять новую палочку и терпеливо учит, как надо писать, чтобы добиться хорошего почерка. И Хеви удается написать две более или менее сносные строчки. Теперь внимание Аминхотепа привлекает недовольное лицо Мехи. У него явно что-то не ладится, и молодой учитель спешит на помощь.